«Вот и все, король монстров», — заговорил я, тяжело вздохнув. «Тебе меня не победить, и ты это уже должен был понять». Он ничего не ответил, лишь продолжал смотреть на меня с неким смирением. «Давай не будем все усложнять». «Хорошо, усложнять», — улыбнулся он, начав подниматься. «Это ты все усложняешь. Почему я все еще жив? Ты мог убить меня уже десятки раз». С гневом посмотрел он на меня. «Это же очевидно, потому что мне нужно спасти своего друга». Пожал я плечами. «Не так уж и много людей, готовых назвать меня другом, и я ценю каждого из них. Нет больше Карла Краннелла», — прорычал он, ринувшись вперед. Шаг в сторону, подсечка и удар его снова вбивает в землю. «Если Карла нельзя вернуть, я сделал шаг в его сторону, полной решимости превратить часть его тела в кровавую кашу, то и причин оставлять тебя в живых у меня нет». Удар ногой дробит его кости, словно они из печенья, и откидывает его. Но далеко он не улетает, телепортация, и его встречает еще один удар, но на сей раз удар сопровождается навыком исцеления, чтобы случайно не убить. И так продолжалось долго. По меньшей мере 10 минут я избивал и калечил его, но при этом не давал умереть. Я думал о том, что делать. Я не хотел его убивать. Но если не будет способа спасти Карла, я не буду колебаться, нанося последний удар. «Ха, хватит», — проскулил он, уже явно не в состоянии больше продолжать терпеть такое. «Да добей меня». Его состояние сейчас было печальным, несмотря на то, что физически он был почти здоров. Все дело в истощенной мане. Она у него не так быстро восполняется, как у меня. Похоже, потратить большую часть характеристик на интеллект было правильным решением. Я лишь вздохнул. Я надеялся морально его истощить, чтобы, если и есть где-то внутри него частица Карла, он смог перехватить контроль над своим телом. Но король не прекращает говорить, что это невозможно и что нет никакого Карла. Я многое узнал за эти 10 минут. На самом деле, такого человека, как Карл Краннелл, никогда не существовало. Изначально король монстров был слабым магическим зверем, который боролся за свое существование. Но спустя годы жизни он нашел способ стать сильнее. Этот способ был довольно прост, но воплотить его мог только он, поеданием чужих душ, посредством чего можно забрать не только их энергию и силу, но и способности. Однако он не успел стать таким сильным, потому что на него обратили внимание те, кто называют себя богами. Монстр не смог даже сопротивляться, когда прямо на его глазах убивали всю его семью. Но сам он не исчез бесследно, а переродился в качестве человеческого мальчика. Движимый желанием больше не повторять подобного, он нацелился на то, чтобы стать губителем миров, или, как их еще называют, архидемоном. И для этого нужна была сила. Очень много силы, а значит и очень много душ. Монстр создал поддельную личность в своем новом теле, а его душа отправилась за новым, не таким слабым и бесполезным телом. Почти 20 лет он наращивал силу, поедая души, десятки, сотни, тысячи. В какой-то момент ему удалось прорваться на другой план реальности, переполненный самыми разными монстрами и демонами, и там он достиг своей чудовищной силы. Но архидемоном все же не стал, для этого ему требовалось еще больше силы и душ, а также он должен был быть целым, или, говоря по-другому, быть единым со своим телом. Тогда он и стал королем монстров. Чтобы получить возможность собрать огромное количество душ в одном месте и разом поглотить все для перехода на новый уровень. Ну а Карал его и не существовало никогда. Король сравнил его с моими драконами. Так же как призываемые мною фантомы не являются настоящими драконами, пусть и обладают всей их силой, так же и Карал не является настоящей личностью. Так что, да, король не лгал, говоря, что Карала не существует. Тот слепок сознания, который у него был, полностью абсорбировался с личностью короля, передав ему все воспоминания, мысли и эмоции. И, поскольку личность короля была доминирующей, частичка Карла полностью растворилась в ней. «Ты», — я посмотрел на знакомое мне лицо, — «я не могу позволить тебе бесчинствовать и дальше». Он еще не закончил свое преобразование в архидемона. Ему нужно еще много душ. Десятки, а то и сотни тысяч душ. Выставив руку вперед, я создал дыхание молнии, соединенное с тьмой. Это уничтожит не только его тело, но и душу. Именно поэтому я взял темное начало на пятый уровень, оно разрушает все. «Прощай, Карл Краннелл. Пусть и ненадолго, но ты стал моим другом». «Взаимно», — улыбнулся он почти так же, как и при нашей первой встрече. «Я рад, что паду не от силы богов, а умру от твоих рук, Винсент», — без страха в глазах ответил он. чтобы секундой позже совершить рывок в мою сторону. Черная молния сорвалась из моих рук, накрывая его полностью, и в считанные секунды превращая в прах не только его тело, но и душу. Сделал ли он это, чтобы подтолкнуть меня атаковать? Вряд ли. По крайней мере, я не вижу причин для него это делать. Он просто хотел воспользоваться моим замешательством после его слов. По крайней мере, мне так легче думать. Повышение уровня заблокировано. Повышение уровня заблокировано. Повышение уровня заблокировано. Три сообщения появились передо мной, которые я проигнорировал. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Цепочка квеста «Да придет спаситель». Выполнена. Награда. Доступ к классу «Убийца чудовищ». Доступ к классу «Король монстров». Доступ к классу «Герой». Мутация «Черный дракон». Навык преобразования. Меч «Резор». Щит «Яма». Артефакт «Кольцо легионера». Плюс 160 очков навыков. Плюс 160 свободных очков. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Предупреждение. Награда за цепочку квестов «Да придет спаситель» отправлена основному аватару. Действительно, на сей раз список наград действительно впечатлял, хотя лично я не чувствовал от этого никакого восторга. Внутри меня скорее была обида за то, что мою дружбу оценили в жалкие 300 очков и пару артефактов. Не то чтобы я сильно унывал, даже не думал так делать, но, все же, я был бы не прочь никогда не попадать в это место, пусть даже и отказавшись от всего, что тут получил. За последние годы на моей памяти, это было самое легкое подземелье с точки зрения опасности, и в равной степени это подземелье далось мне сложнее всего. Все же, к физическим травмам я уже привык, а вот убивать пусть и поехавших, но друзей мне не приходилось, и надеюсь, никогда не придется. Я пару раз хлопнул себя по щекам, чтобы немного взбодриться. Не скажу, что особо помогло, но это было спусковым крючком, чтобы я уже начал действовать. Системное сообщение. Портал в ваш мир открылся там же, где вы появились в этом мире. Время до закрытия портала. 11:42. Я вздохнул. Моя система меня просто доконает. Я каждый долбанный раз пытаюсь понять все ее функции, но с каждым разом у нее появляются все новые. Раньше она никогда не предупреждала меня о чем-то подобном. Не то чтобы я прям столь много подземелий прошел после получения этой системы, но, все же, времени мало, выбросил я из головы ненужные мысли. Несколько десятков телепортаций, и вот я уже в крепости. Хотя, какая уж теперь эта крепость? Тут не один десяток дыр в стене, каждая по несколько десятков метров. Да и среди домов тут не найти что-то более-менее целое. В первые секунды я заволновался о тех, кто вроде как без души. Быть может, не убей я недавно Карла меня и охватил бы гнев на двух девушек, которые в ходе битвы убили не один десяток людей. Но дело было в том, что они и так мертвы. Ну, то есть не только те, кто попал под обвал или взрывную волну. Все, в том числе и те, кто не получил ни одной царапины, тут были мертвы. Без души долго не прожить, да, взгляд сам собой потянулся в сторону крепостной стены, но там портала не оказалось. Но искать его долго мне не пришлось. Впереди, в двух десятках шагов от меня был этот самый портал. Синий, немного фэнтезийный, точно такой же, как тот, через который я сюда попал. А еще там сидела девушка, уже знакомая мне, с золотыми волосами и в синей броне. Она уставилась на лежащий труп перед собой, ничего вокруг не замечая. Даже огромный синий пространственный портал не заметила, лишь смотря на лицо своей, смею предположить, лучшей подруги. Я зашагал в ее сторону. Не уверен, заговорил бы я с ней, не будь она прямо перед проходом в мой дом. Но сейчас я просто не мог пройти мимо нее, никак себя не выдав. Хотя бы потому, что она первой заметила мое приближение. Она повернула голову в мою сторону, и я понял, что просто не могу пройти мимо. Она плакала, не издавала ни звука, но плакала. Из ее глаз текли слезы, а лицо было таким, что даже меня проняло. Вспомнилась Алиса, когда я нашел ее рядом с трупом ее матери. Есть очень много вещей, которые я ненавижу, и женские слезы в этом списке занимают далеко не последнее место. Она была тебе как сестра, не спрашивал, констатировал я. У тебя был кто-то еще, родители, семья, любимый, или хотя бы друзья? Может, мне и не стоило лезть. Она ведь герой, не маленькая девочка, которую нужно защищать. Воин, который отправлял тысячи людей на смерть. И все же, сейчас передо мной она выглядела именно как маленькая девочка. Да и я не обычный школьник, тоже какой-никакой жизненный опыт есть. О том, что я спросил это, я пожалел спустя уже секунду. Увидев меня, она почему-то громко зарыдала, с какого-то перепугу бросившись на меня. Если бы я своевременно не убрал покров, плакалась бы она не в мягкий свитер, а в очень твердую драконью чешую. С одной стороны, ее такое состояние действительно меня печалило. С другой же, я понимал, что ей лучше сейчас поплакаться. «У тебя никого больше не было», — вздохнул я, уже представляя себе, кто такая герой Эмили. Она снова не ответила, продолжая плакать. Успокоилась она только через 3 минуты, и все равно меня не отпустила, вцепившись в мою одежду. Я бы, может, и не прочь так стоять хоть целый день, но у меня осталось меньше 5 минут до закрытия портала. Что мне делать? Тихим, почти неслышным голосом, в котором было столько надежды и отчаяния одновременно, спросила она меня. Я не ответил сразу, а задумался. Когда-то давно я тоже потерял все, вздохнул я, вспоминая свое детство. Тогда я бросил все останки, что у меня были, и начал все сначала, в другом месте, среди других людей. С тех пор прошло много времени, гораздо больше, чем тогда мне было лет, и до сих пор я ни разу не пожалел об этом. Не уверен, подходит ли сюда пример меня 4-летнего. Она уже не ребенок, да и проблемы у нее не такие, как у меня тогда. Но если бы я вернулся в прошлое, то без сомнения совершил бы этот же выбор, даже будучи с нынешним сознанием. Ну а если поставить себя на ее место? Она не хочет ни мести, ни чего-либо еще. Она просто сломлена. Она не знает, что делать, не знает, как быть. Думаю, ей подходит мой совет. В крайнем случае, она просто может вернуться на пост героя. «Возьми меня с собой», спустя еще 30 минут молчания произнесла она. Я также не спешил с ответом, хоть времени становилось все меньше и меньше. «Я не из этого мира», вздохнул я. «Мой мир, он совсем другой. Пожалуйста, возьми меня с собой», повторила она, покрепче прижавшись ко мне, тем самым показывая, насколько сильно сейчас нуждается в ком-то, кто ее поддержит и поймет. «Забери меня подальше отсюда, куда угодно. У меня больше нет друзей. У меня больше нет семьи. Глория, она». Девушка снова начала рыдать. Мой взгляд опустился на мертвую девушку с не очень длинными пепельными волосами и прекрасным лицом. На ней не было ни одного изъяна, кроме колотой раны на 10 сантиметров ниже горла. Принцесса Глория, женщина, влюбленная в Карла. Может и хорошо, что она умерла. Без своего возлюбленного ее жизнь была бы того хуже. Именно этим опасна фанатичная преданность. Я прикрыл глаза. Времени оставалось все меньше, но бросить Эмили в таком состоянии я тоже не мог. А может, это просто мое оправдание? Я хотел взять ее с собой. Но почему? Все дело в Карале, и так же, как она сейчас нуждалась во мне, я нуждался в ней. Не так сильно, конечно, но все же. Осталась лишь минута. «Хорошо», кивнул я. «Если ты действительно хочешь пойти со мной, я не против». В этот момент появилось системное сообщение. «Поздравление! Магический контракт со зверем Эмили заключен. В магазине открыт раздел «Магические контракты». Возможно, это сообщение и вызвало бы у меня бурю эмоций и хоть какую-то внешнюю реакцию. Но сейчас я просто прочитал и закрыл. Я слишком устал, чтобы думать о чем-то таком. Еще через 10 секунд я попытался разорвать объятия, потому что времени слишком мало. Она этого явно не хотела, но когда я приложил немного даже по меркам обычного человека силы, послушно сделала шаг назад. Перед тем, как вступить в портал, я склонился к трупу принцессы и аккуратно забрал меч и копье из ее рук, чтобы секундой позже положить их в инвентарь. Сейчас у меня нет никакого настроения или желания проверять, что это вообще за артефакты. Герой, чьего меча я не видел, ничего мне на этот счет не сказала. Я протянул ей руку, которую она послушно взяла. Пусть пока будет так. Мы вступили в портал. По ту сторону нас ждал обычный двор. Уже вечерело, но света было достаточно, чтобы разглядеть все вокруг. Я посмотрел на Эмили, пытаясь уловить ее реакцию на современную архитектуру, но она была абсолютно не заинтересована во всем этом. На ее лице нельзя было ничего прочитать. Через 10 минут я уже входил в свой дом. «Ао, братик вернулся». Из-за угла выпрыгнула необычно энергичная Алиса и там же споткнулась и упала на пол. Братик привел в дом еще одну девушку. С шокированными глазами смотрела она на Эмили, которую я держал на манер принцессы. По пути сюда она просто отключилась прямо на ходу. Мне пришлось ее сюда тащить. И что с твоей внешностью, братик? Задала она вопрос. Ах да, тест ведь еще не. Время теста истекло. Тест закончен. Спасибо, что сотрудничали с нами. Система поддержки надеется, что вы осознали, насколько полезен класс и решитесь поскорее выбрать свой путь развития. Чао, дорогой носитель. Смена аватара. Тестовый аватар 250 уровня сменен на истинный аватар. А, нет, все закончилось. Хотя, система у меня все страннее и страннее. А, братик прямо на моих глазах сменил облик. Глава 29. Просьба о помощи. Фамильяр и слуга. Магия существовала в мире с древнейших времен. Тысячи и тысячи лет. Всю свою историю люди заимствовали силы у тех, кто достиг настоящего величия в магии, называя их богами. И когда кто-то еще достигал уровня их покровителей в магии, он также получал возможность вступить в ряды магов, почитаемых как боги. Не будет ложью сказать, что все объявившиеся после прорыва 7 лет назад боги были людьми при рождении. Да, необычными, обладающими невероятным талантом, но людьми. И восходя как маги, они получили то, что обычные люди называют божественностью. Хотя по факту это лишь определенный уровень развития мага, когда он получает бессмертие, контроль над законами мира и силы, способные стирать целые цивилизации. Долгие эпохи люди заимствовали силу и возносились в чин своих покровителей. Всегда считалось, что сильнейшими магами были Зевс, Один, Брахма, Ра, Перун, Аматерасу, Иштар и многие другие со всего света, которые возглавляли свои собственные пантеоны. Они назвали себя архимагами в честь стадии магии, до которой они дошли, и которая даровала им такие силы. Еще с древнейших эпох они были в числе тех, чья власть необъятна, а сила не имеет границ. Так было долгие тысячи лет, и так должно было быть еще столько же, пока однажды, а в представлении столь древних существ и вовсе скоро, чем мгновение назад, в семье слабых аристократов родилась девочка. Девочка, что к 5 годам имела магических сил больше, чем у всех других живых существ вместе взятых. Тогда же всю магическую часть мира сотрясло от ее возможностей, а сама она стала единственным удостоившимся титула маджин. И создалась известная ныне классификация магов. Новичок 6, ученик 5, практик 4, адепт 3, магистр 2, архимаг 1, маджин 0. Говорят, что лишь взмах руки маджина способен погасить солнце. Конечно, это преувеличение. Или нет, неудивительно, что, когда единственный маджин в свои 19 лет изъявила желание выйти замуж за 17-летнего юношу, весь магический мир на ушах стоял. К счастью для этого самого юноши, никто так и не узнал, кто же стал избранником столь же прекрасной, сколь и могущественной девы. Тогда же магический мир ждал еще один сюрприз. Их госпожу отвергли. Кто-то осмелился ей разбить сердце. Более нижестоящие маги полагали, что кто бы то ни был просто испугался ответственности. Более вышестоящие подозревали, что ее чувства отверг никто иной, как сам Золотой Свет Гаврил Леонов, один из двух существ, способных конкурировать с маджином. Ее часто видели в компании этого человека и его друга, и он мог бы позволить себе разбить сердце такой девы. На самом же деле правду знало лишь 3 человека. Предполагаемый возлюбленный, Гаврил Леонов, который в свое время изрядно повеселился своими спекуляциями в этом романе. Влюбленная девушка с разбитым сердцем, которая так никого и не подпустила к себе, а многие попытавшиеся остались в очень незавидном положении до конца своей жизни. Она так и не отказалась от своих чувств, но из-за своей ошибки должна была на некоторое время оставить возлюбленного в покое. И, собственно, сам возлюбленный, который с сомнением смотрел на мороженое в морозильнике. Испортилось ли оно, если уже 3 месяца там лежит, или нет, задался он важным вопросом. С одной стороны, это же мороженое, и оно не должно испортиться. С другой же, 3 месяца прошло, а у мороженого, вообще, есть хоть срок годности. До этого он никогда и не задумывался об этом. Братик, хватит уже скупердяйничать. Выбрось его и купи новый. Если тебе лень до магазина пройтись, то я сама схожу, все равно уже пора продукты покупать, вздохнула его сестра Алиса, которая уже устала смотреть на то, как брат ломает голову над этим вопросом. А с фига ли ты должна это делать, пусть Эмили или Нами сходит, раз они все равно ничего не делают, предложил юный сердцеед. Он хотел бы сказать, что они вообще никогда ничего не делают, хотя как уже не первый день изничтожают его припасы и, соответственно, деньги. Но за такое сестра устроит настоящий скандал, и окажется, что именно он тут уже вторую неделю прохлаждается. А ведь и двух недель не прошло, как он спас очередной мир. А еще, мы не настолько богаты, чтобы выкидывать свежий продукт. Решил он все же признать мороженое пригодным к употреблению. Сестра уже собиралась было сказать ему, что за 2 часа, которые он потратил на это мороженое, тот мог бы заработать на десяток таких, или вообще предложить самой подрабатывать официанткой в кафешке, что она не решалась сделать уже 2-й месяц. Все ее подруги и одноклассницы давно так делают, а она тут одна боится затронуть эту тему. Вариант же работать без разрешения вообще не рассматривался. Она только набрала воздуха, чтобы сказать, но тут телефон брата зазвонил, разрушая все планы. «Али-али», — весело ответил Виктор, закидывая мороженое в холодильник. «Прежде чем съесть самому, лучше бы дать попробовать и за нами, потому что ее не жалко. Привет, блондинчик синеглазый». Услышав очень знакомое описание и дружественное отношение брата, Алиса тяжело вздохнула, понимая, что момент упущен. Теперь она еще не скоро наберется решимости заговорить с братом о подработке. Еще раз вздохнув, девушка потянулась к мороженому, чтобы выкинуть. Она была уверена, что брат сначала заставит нами попробовать сладость, а наивная и добрая служанка поведется на его обман. Лучше уж она выбросит это куда подальше. Двойное свидание, сказанное братом слово, заставило ее прямо на месте споткнуться и упасть лицом в мороженое. А девушки хоть какие, ну, знаешь, красавчик, одна всегда поразительная, но вот подруга обычно. Он на секунду замолчал, слушая, что говорит собеседник по ту сторону. Ладно, поверю на слово. Говоришь, в субботу, там и увидимся. Согласился на предложение друга Виктор Громов. Алиса, медленно приподнявшись, сделала несколько глубоких вздохов, каждый раз задерживая воздух внутри себя на несколько секунд. Успокоиться ей это не помогло. «Говорите, синеглазый красивый блондин пригласил Виктора на двойное свидание с красивыми девушками, Гаврил Леонов, ты труп». Алиса встала, быстро вытерла лицо и пошла на кухню. Там она нашла специально купленную за накопленные карманные деньги сковородку из чугуна, положила ее в сумку и направилась на выход, но потом остановилась. Надо брата предупредить, что погулять выйдет. Ну и, в магазин попросить зайти, а то она сегодня не успеет. У нее есть дела поважнее, например, решить, что делать при встрече с одним красивым синеглазым блондином. Ударить ногой в сокровенное место или сначала бросить чугунную сковородку в лицо. Выбор был сложным. «Брат, вот список, сходи с нами в магазин, а мне нужно сходить кое-куда». Виктор даже ничего сказать не смог, когда девушка уже вылетела из дома, громко хлопнув дверью. Я с непониманием смотрел вслед уходящей сестры. Что это с ней? Судя по боевому настрою, она пошла бить кому-то лицо. Ну, наверняка предупредила бы, будь что серьезное, пожал я плечами. Сейчас гораздо важнее предложение Уайта. Я снова посмотрел на телефон, на который мне недавно позвонил сагильдеец и позвал на двойное свидание. Мол, один он стесняется. Я недолго думал, соглашаясь, ведь это обещает веселье в любом случае. Если вылезет Блэк, то посмотреть на лицо девушек будет забавно. Если Уайт договорится со своей второй личностью, то над самим Блэком подшутить будет забавно. Но почему у меня такое чувство, будто я подставил кого-то? И нет, это неплохое чувство. Злорадство является неотъемлемой частью меня. Просто хочется знать, над кем и как я должен смеяться. Ладно, это, наверное, мое воображение разыгралось. Нами. Позвал я свою рабыню, хотя сейчас она обосновалась тут на правах служанки. Через несколько секунд из-за угла вышла женщина, которой больше 27 не дашь даже с максимальной натяжкой. Но по факту я даже представить боюсь, сколько ей тысяч лет. «Да, Виктор», — ответила она, приближаясь ко мне. В первое время я подумывал заставить ее обращаться ко мне как к господину, но потом понял, что это явно что-то глупое, подростковое и мне не свойственное. Поэтому сейчас, когда я уже полностью отошел от ее предательства, я сказал ей обращаться со мной по имени. Она все еще мой слуга, и она все еще мой клинок, но в повседневности выпендриваться своей абсолютной властью я не собираюсь. «Одевайся, наша госпожа велела нам по магазинам сбегать и купить ингредиенты для ее зелий». «Хорошо», — расшифровала она в моих словах то, что было на самом деле. «Скоро буду готова». «Не скоро, дорогая, часть тебя ждать желания у меня нет, так что, по-женскому, мигом, а как у нормальных людей принято, 5 минут, ровно столько у тебя времени есть». Она несколько секунд молчала, после чего сорвалась на бег. Рядом, чуть в стороне от нас, сидел последний житель этого дома. Также девушка, но уже не черноволосая, а блондинка с зелеными глазами. Она сейчас странно смотрела на меня. Герой Эмили еще неделю назад, а ныне Эмилиард, и мой фамильяр. «Что, удивляешься, как они не обижаются моему поведению?» — уточнил я, на что та лишь осторожно кивнула. «Ну так, я всегда и со всеми такой». Да, это должно быть стало для нее ударом, что я такой весь из себя хороший повелитель драконов и мудрец, на самом деле острый на язык парень, который ко всему относится совсем не так, как она полагала. Но справедливости ради отмечу, что и ее настоящая сущность совсем не такая, как я ожидал. Плюс, хоть она и раньше была немногословной, но сейчас из нее и слова не вытащишь. Если бы она иногда не говорила хоть что-нибудь, то и вовсе подумал бы, что от пережитого шока она стала немой. С другой стороны, хоть она и понимает местную речь, у самой у нее язык другой. Ее слова все так же понятны, но тут уже особенности языка магических зверей, и любой сразу поймет, что болтает-то она не по-нашему. Так что, не так уж и плохо, что она молчалива, учитывая наши законы, проблем было бы много. Кстати об этом, герой Эмилия, на самом деле оказалась фамильярным зверем, как их называют. Собственно, как и весь их мир, переполненный только двумя расами, монстры, или как их еще называют орки, и звери, с другим названием люди. Но ни первые, ни вторые на самом деле не являются ни орками, ни людьми. Просто, так их назвали. Именно поэтому остроухие и гномы также там назывались люди. Собственно, это добавило мне новую функцию системы, а конкретно, две иконки, появляющиеся по моему желанию. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя Изанами. Класс, маг, уровень 29. Показать полный статус. Тип, рабыня. Местоположение, ваш дом. Проложить путь, показать на карте. Так выглядело первое окно. Второе мало чем от него отличалось. Имя Эмили. Класс, герой. Уровень 74. Показать полный статус. Тип, фамильяр. Местоположение, ваш дом. Проложить путь, показать на карте. Вот так вот выглядели их мини-окошки. Причем, я имел кое-какие привилегии. Например, проложить путь создавал своеобразную светящуюся дорожку к выбранной цели. А вот показать на карте вызывал передо мной мини-окошко, где показывался я и выбранная мною цель. Вот что странно, обычной системной карты у меня нет, а вот для такого значит есть. Это случайно не баг, потому что логики я в этом не вижу. Впрочем, самое интересное было вовсе не это, а иконка «Показать полный статус». Имя Изанами. Уровень 29, 41, 27%. Титулы. Рабыня. Бывший архимаг. Первая женщина. Черная ведьма. Древнее существо. Классификация. Рабыня Винсента Грэмми. Мана. 1090. Класс. Маг. Очки классового навыка. 1. Характеристики. Сила. 17. Прочность. 21. Скорость. 52. Выносливость. 13. Контроль. 174. Интеллект. 216. Плюс заблокированная мана. 382-944. Плюс женственность. 31. Плюс мудрость. 71. Свободные очки. 290. Навыки. Активные. Пассивные. Вариативные. Вот так вот выглядел полный список навыков Изанами. Не густо, хотя ее интеллект и контроль меня порадовали, тем более для 29 уровня. Кстати об этом, у меня есть хорошая и плохая новость. Уровень Изанами растет как на дрожжах, хотя она ничего не делает, и это хорошо. А вот то, что она не просто временно потеряла свои силы, а полностью и навсегда с ней это случилось, уже не так радует. По ее уверениям, это наоборот хорошо, ведь опыт у нее сохранился, и теперь она не совершит тех же ошибок и сможет спланировать все правильно. Так что, накрылись мои планы того, как Изанами обездвиживает противника на сотню уровней выше меня, а я его добиваю. Впрочем, статус второй радовал меня уже побольше. Имя. Герой Эмили. Уровень. 74. 31-29%. Титулы. Герой. Владелец священного меча. Женщина-рыцарь. Ходячая крепость. Фамильяр. Классификация. Фамильяр Винсента Грэмми. Прана. 6-386. Класс. Герой. Очки классового навыка. 4. Характеристики. Сила. 391. Прочность. 418. скорость, 273, выносливость, 409, контроль, 211, интеллект, 42, плюс харизма, 15, плюс стойкость, 182, плюс дух, 317, свободные очки, навыки, активные, твердая кожа 2, очищение и, пассивные, верный меч 2, вариативные. Вот так вот выглядел статус моего фамильера, которого я в свое время подобрал из жалости. Ну да, в тот момент я был намного сильнее нее, поэтому мог себе это позволить. А сейчас что? А сейчас она меня в баранку скрутит и не заметит. Так вот, что мне дает этот статус помимо возможности знать, насколько они сильны? Например, я могу распределить их свободные характеристики. Вот так вот, кто-то жизнью рискует, зачищает подземелье ССС ранга, чтобы пробудить систему, а кто-то так удачно в рабство попадает. Ну ладно, не мне жаловаться, тем более, их сила, моя сила, по крайней мере, пока. Плюс о системе они не знают, как и о моей власти над ними, статус также не видит. Есть, правда, у этой системы свои минусы, я понятия не имею, что дают им их титулы, и что это за навыки. Ну, то есть, описания нет. Потом придется самому во всем разбираться путем обычного расспроса и просьб мне навыки показать. Также непонятно, будет ли убийство монстров поднимать их уровень. Задался я новым вопросом. Это также нужно будет проверить. Я готова. Послышался голос у входной двери. Закончив размышлять о том, сколько головной боли с этой новой функцией мне привалило, я вздохнул. Пошли. Глава 30. Просьба о помощи. Хороший друг, большой магазин от нашего дома был не особо далеко, минут 10 ходьбы по освещенным переулкам, и вот уже магазин, ну, или как в моем случае, 3 минуты по темным переулкам. Сейчас я решил, что лучше не показывать короткие тропинки за нами, не знаю почему, просто не захотел этого делать, так что, топать нам было нужно еще некоторое время. Взгляд сам собой вернулся к нами, в последнее время я частенько стал осознавать, что нет-нет, но смотрю на нее, не уверен, она просто пытается делать вид, что этого не видит или действительно не замечает, но меня можно понять, и за нами красиво, очень красиво. Когда я в свое время говорил ей, что она одна из самых роскошных женщин, я ничуть не преувеличивал, даже ее весьма скромная по принятым меркам одежда ничуть не мешала мне так думать, а то, что я во всех подробностях могу вспомнить ее тело, делает все и того хуже. Вскоре мне пришлось оставить эти мысли, потому что мы уже дошли до нужного строения. Это был огромный супермаркет с не менее огромным ассортиментом товаров. Кажись, тут было все, от техники, до пищи и даже строительных инструментов. Вот такое вот интересное место, которое в последние годы стало более популярно. Хотя лично меня здесь больше всего заинтересовало не заведение, а конкретный молодой парень, стоящий недалеко от входа и явно ожидающий кого-то. Конечно, ждал он меня. Брюнет с волосами чуть короче среднего весело махнул мне рукой сразу как увидел. Но даже по его взгляду я понял, что гораздо больше он заинтересован моей спутницей. «Привет, Алекс», — ответил я на его приветствие, уже дойдя до него. «Александр Сухов, мой согильдеец и просто приятель. Хотя лично он всегда зовет меня другом, все же, сам меня таковым не считает. Я просто интересная ему зверушка. Личность он страшная и знает все про всех. Ну и еще, он макарангой торговец информацией. Если так подумать, то настоящим моим другом стал только Гаврил. И Карал, Виктор». Весело подскочил он поближе, улыбаясь. «Как я рад тебя видеть, дружище. Я уж было подумал, что обниматься полезет, но, к счастью, он знал, что за такое можно и пулю в лоб получить». Не то чтобы ему эта пуля дискомфорт доставила, а кто эта прекрасная женщина. Быстро свернул он на интересующую его тему. Этот парень живет во втором секторе, а я живу в шестом. Между ними лежит 11-й сектор, и находятся они чуть ли не на максимальном отдалении друг от друга. Так что я не сомневаюсь, что он мог оказаться в этом нищенском районе случайно. Это Нами Исихара, представил я ее. Она мой друг и сожитель. Ао, воодушевился он. Так это она и есть, та красавица, о которой в последнее время говорят в гильдии. Заинтересованно оглядел он женщину. Вкус у тебя, Виктор, конечно, великолепен, но зачем скрывать такую красоту? Не лучше бы было, будь ее юбка покороче, а кофта менее мешковатой, прокомментировал он. Низ до колена действительно немного мешковатый вверх. От его слов и за нами немного покраснело. Я уже привык, что она так изменилась после выхода из бездны. Все же, с такой и за нами я провел куда больше времени, чем с ведьмой. Конечно, менее подозрительным это ее поведение не делает. О нами говорят в гильдии, проигнорировал я его замечание. С какого это перепуга? Ты туда уже давненько не захаживал, даже после прохождения своего последнего подземелья, не продал души. Скупщик на тебя за это обиделся. Кстати, ближе к делу, прервал я его, пока он не перешел на совсем уж левые темы. Откуда они вообще узнали про нами? Когда ты возвращался из подземелья, кто-то из ДТБ видел прекрасную девушку у тебя на руках, которую ты нес к себе домой. Он опять посмотрел на Изанами. Говорили, правда, что это блондинка, но не удивлюсь, если они ошиблись, или просто приукрасили. С каждым днем слухи обрастают деталями. Это была не я, улыбнулась Изанами, дождавшись момента, когда Алекс остановился на объяснении. Девушку, что привел домой Виктор чуть более недели назад, зовут Эмилиард, и она действительно очень красивая блондинка. Повисла неловкая тишина, хотя неловкая она была только для меня. Изанами чему-то улыбалась, и от этой улыбки у меня почему-то побежали мурашки. Точно так же немногим ранее улыбалась Алиса, когда выбегала из дома по делам. Алекс же шокированно смотрел на меня, иногда бросая взгляд на брюнетку. Чему он так удивляется? Ну подумаешь, притащил я девушку домой. Виктор, было в его голосе что-то такое, граничащее с опасением и сочувствием. Ты давно в суициднике подался? Хватит об этом, вздохнул я, понимая, к чему он клонит. И нет, ни с одной из них я не сплю. Решил я поставить точку в этом вопросе. А вам в гильдии просто заняться нечем. Если столько свободного времени, лучше бы в подземелье пошли. Наша репутация сильной гильдии просто исчезнет, если черные будут все время пьянки устраивать и задания не выполнять. Черные требуют хлеба и зрелищ, остальное им не интересно, хмыкнул он. А тут такое событие, наш недотрога нашел себе девушку. Вот я и говорю, что вам заняться нечем, покачал я головой. Поэтому в ДТБ и боятся, что, когда наш старик уйдет на пенсию, новым главой гильдии станешь ты, вскинул он руку. Ты же весь дух нашей гильдии убьешь, вздохнул он, но я все равно буду голосовать за тебя. Спасибо, не надо, отказался я сразу. И вообще, я свою кандидатуру не продвигал, так что обойдетесь без меня. Да ладно тебе, быть главой будет круто и весело, продолжил он настаивать. Все дело в почтенном возрасте нашего главы, ему уже за 80, и он не авантюрист. Если не ошибаюсь, он был байкером или что-то в этом роде, прежде чем стать уже дедом, после которого забросил эту деятельность. Но во время прорыва у него все погибли, и он решился создать себе новую семью, такую, чтобы они могли себя защитить. Денег у него хватало, поэтому он и приступил к созданию гильдии. Через 5 лет мы имеем ДТБ и черных, которые в этой гильдии состоят, но из-за своего возраста он скоро уйдет на пенсию. При желании можно было бы ему найти способ омолодиться, зелья и целители в наши дни много чего могут, но он отказывается, уперся, как баран, и говорит, что хочет прожить человеческую жизнь, а потом умереть как обычный старик. А зачем ему тогда вообще создавать на старости лет ДТБ, чтобы хоть что-то после себя оставить? Ну, собственно, из-за этого каждый желающий может попытаться занять его место, и следующим главой станет тот, кто получит больше всех голосов. Есть даже специальная комиссия из глав союзных гильдий, которая будет контролировать выборы после кончины мастера. Я было подумал, что ни о чем важном, кроме как поглядеть на мою предполагаемую девушку, Алекс поговорить не хочет. Но вдруг он стал серьезнее. Это очень редкое явление. Нами, посмотрел я на нее, будь любезна, купи все из этого списка, протянул я ей листочек, исписанный сестрой. Она удивилась, но робко кивнув, пошла выполнять мою просьбу. Думаю, проблем возникнуть не должно, она уже множество раз ходила сюда с Алисой, да и к жизни в городах 21 века она была готова. Вот насчет Эмили я уже подумал, стоит ли ее отпускать. Хорошая она женщина, прокомментировал он, одобрительно смотря вслед уходящие за нами. Думаю, тебе как раз такие и нужны, послушные, но с изюминкой, с другими ты не уживешься. Ну а то, что старше, в наши дни не проблема, будь только желание, целители мигом ее омолодят. Говорить о том, что она не моя женщина, я не стал, хотя бы потому, что она действительно моя. пусть рабыня, но все же, моя, есть тема, которую ты не хотел затрагивать при ней», — уточнил я, прекрасно зная ответ. «Да», — кивнул он, — «но пообещай мне, что расскажешь, как умудрился уйти в подземелье один, а затем вернуться оттуда с девушкой, которая сразу же устроилась у тебя дома». По его лицу я понял, что он прекрасно знал еще до этой встречи, что Изанами и Эмили — это не один и тот же человек. Без подробностей, поставил я свое условие. «Тогда еще и расскажешь, как встретился с Изанами», — начал он торговаться. «Нет», — оставил я этот козырь неразыгранным. «И вообще, я не знаю, что ты хочешь мне продать». Я не сомневался, что меня обманывать во время сделки он не собирался. Но, все же, надо же как-то поставить точку в переговорах. Да и, мне действительно интересно, какая информация заставила его искать меня лично, а не дождаться, пока мы встретимся. Идеи, что он может мне предложить, были, и вскоре они подтвердились. Это насчет тех, кто пытался убить тебя за день до твоего отхода в лабиринт. Те, кто кафешку уничтожили. Глава 31. Просьба о помощи. Причина одиночества. Информацию от него я получил весьма занимательную. Ходить вокруг да около темы он не стал, сразу поведав мне все, что меня интересовало. Так что, когда через десяток минут Изанами выходила с покупками, мы уже обсудили все интересное. Вопросов стало только больше. «Виктор, увидимся», — махнул он рукой, когда увидел женщину. «И не обижая Изанами, такие дамы на дороге не валяются», — ехидно бросил он напоследок. «Ага», — махнул я ему, когда он через секунду исчез. «Так, стоп, Изанами. А где твой друг?» — задалась вопросом брюнетка. Я посмотрел туда, где он был секундой ранее. Вот ведь засранец. Но откуда он узнал о ней? Похоже, все подробности встречи я все же буду вынужден рассказать. Ну или он попросит, что еще взамен на эту информацию. «Он ушел», — вздохнул я. «Просил у тебя прощения, но он спешил куда-то», — решил немного приврать я. Спрашивать, все ли она купила, я не стал. Если Алиса будет чем-то недовольна, то спущу всех собак на нее. Что от нас требовалось, мы сделали, и потому я хотел вернуться домой. Да и было мне о чем подумать. Но я передумал, решив немного развеяться. И раз уж со мной оказалась моя ненаглядная рабыня, почему бы ей не повеселиться со мной? Если не ошибаюсь, она так ни разу и не посетила парк аттракционов. «Нами, не хочешь со мной прогуляться?» «Прогуляться?» — насторожилась она. «Ага, мне в последнее время скучно, да и дома заняться нечем. Авось, если на колесо обозрения пойдем, вдохновение меня посетит и апатия спадет, а там и до духовного просветления недалеко». Говорить, что под духовным просветлением подразумевается, что я наконец возьмусь за скапливающиеся проблемы, в числе которых есть риск быть убитым, я не стал. Но вообще, есть причина, почему я не спешу разбираться с незадачливыми убийцами. Все дело в том, что это естественное состояние для меня, находится рядом со смертью. Вот, например, до недавнего времени я каждую неделю вынужден был посещать новую изощренную форму моей казни. Обычно люди называют это «пройти подземелье». Я от этого освободился, и вскоре кто-то уже нацелился на мою жизнь. Так было всегда. Даже когда я был младенцем или чуть старше, ребенком из детдома. Одна причина моей возможной смерти исчезает, появляется другая. Даже если я разберусь с этими иродами, что сейчас сделать будет куда проще, это даст мне лишь недолгий перерыв. С другой же стороны, когда я уже буду контролировать ситуацию, чтобы наверняка ничего плохого не случилось, но начну затягивать с проблемой, то на мою голову снова упадет другая организация. Для примера опять возьмем те же самые подземелья. Как только я получил систему, а вместе с ней и возможность более-менее справляться с испытаниями, на мою голову свалились мстительница и рабыня бездны, встречу с которыми и организовала моя нынешняя головная боль. Короче говоря, мне и спешить не стоит, но и задерживаться нельзя. Тем более сейчас, когда я получил очень важную информацию от Алекса. «Это что?» — удивленно спросила молчавшая уже некоторое время Изанами. «Ты не знаешь?» — удивился уже я, сначала посмотрев на нее, а потом вернув свой взгляд на цель. «Может, она видит что-то, чего я не вижу?» «Это парк аттракционов», — пожал я плечами. «Но ты вроде должна была это знать». «Нет», — покачала она головой, — «в бездне такого не было». Я вздохнул. «И так во всем. Изанами знает, что такое телевизор и холодильник, но понятия не имеет о предназначении тостера. Она знает о самолетах и кораблях, но никогда не слышала о катерах. Знает о футболе и баскетболе, Но вот волейбол стал для нее совершенно неизвестным видом спорта. Я бы подумал, что она просто издевается надо мной, но так она и с Алисой себя ведет. Да и зачем ей рисковать понапрасну, тратя усилия на такую ерунду? Хорошо, скоро узнаешь, зачем нужны все эти странные штуки, пообещал я, направляясь к кассе. А тем временем Изанами начала оглядываться, смотреть чуть ли не с горящими глазами на самые разные качели. И это та самая саркастично-ироничная женщина с насмешливым взглядом и безмерным ЧСВ. Вот посмотришь на нее сейчас, и прям ребенок во взрослом теле. И хуже всего в этом то, что в последнее время я начал все чаще ловить себя на том, что и отношусь я к ней не как к опытной обманщице и манипуляторше, которая сейчас свою роль играет, а как в стеснительной и милой женщине, которая может смущаться от комплиментов и дуться по пустякам. Не ровен час, и я сам верить в ее игру начну. Хотя, игра ли это, или действительно в тот раз что-то по ее мозгам ударило. Ну и, куда хочешь пойти в первую очередь? Позволил я выбирать ей. Туда, не задумываясь, показала она на самое романтичное, по мнению многих, место во всем парке. Колесо обозрения? С неким смешком спросил я. Хороший выбор. Когда я покупал билеты в кассе, я уже знал, чего ждать. Колесо было огромным, метров 100, наверное, или даже больше. Вроде, до получения технологии из подземелий такими высокими эти аттракционы не делали. Из него наверняка можно наблюдать весь 6-й сектор города. Вот, мы вошли в кабинку и сели друг напротив друга. Сначала я также уставился в окно, наблюдая пейзаж прекрасного города. И действительно, вскоре я увидел весь 6-й сектор Данжинграда, а потом и дальше. Обычно я не обращаю внимания на романтику города, особенно в дневное время суток. Но сейчас я действительно поймал себя на мысли, что Данжинград прекрасен, что я, в каком-то смысле, люблю этот город, и даже считаю его своим домом. Архитектура этого города довольно странна в понимании обычных людей. Весь город окружает 6 стен, образующих некий гексагон, возведенный для того, чтобы в случае прорыва большого числа монстров они не смогли выбраться отсюда. Каждый из 6 углов является вратами из города, к которым лежит только один путь. Можно подумать, что подобные стены вокруг города мешают, но это не так. Они созданы из специального материала, добываемого в подземельях, и достаточно прозрачны, чтобы не обращать на них внимания с километрового расстояния. Но не только невидимость служит причиной того, что использовали особый материал. Эти стены высотой всего в 20 метров создают вокруг Данжинграда купол неизвестного мне происхождения, достаточно мощный, чтобы выдержать атаки S-рангового авантюриста или, если угодно, взрыв атомной бомбы. Но не только стены делают этот город особенным. Мосты, расположенные по всему городу, многие из них не нужны, но они есть. Огромное озеро прямо в центре города, несколько рек, протекающих через город, множество ветряных мельниц, странное сочетание огромных многоэтажных зданий и маленьких домов, ну и, как вишенка на торте, десяток самых разных порталов, которые я вижу прямо отсюда, просто взглянув вниз. Некоторые из них просто стоят посреди улицы, и обычные люди их обходят. Вон есть портал, вокруг которого собралась группа хулиганской наружности, один из которых прыгает в портал, но пролетает сквозь него, а другие смеются над ним. Данжинград действительно удивительное место, и повернув голову, я убедился, что не единственный так считаю. С блеском в глазах, чуть ли не влезая в окно, и за нами смотрела на него. Интересно, настоящий ли это блеск или все же подделка? Если настоящий, то она действительно странная. Она была той, кто имела возможность создать что-то гораздо более прекрасное и глядеть на это с куда большей высоты. Но она поражается этому, а что если бы она не солгала, задумался я, если бы все прошло просто, мысли о том, что было бы, окажись тот ключ из бездны настоящим выходом, не в первый раз приходили ко мне в голову. Если бы после моего пробуждения, она не попыталась меня заточить в бездне в обмен на свою свободу. Если бы, проснувшись, я обнаружил ее голой, прижимающийся ко мне, если бы я вскочил весь красный от стыда за все то, что между нами в ту ночь было, если бы она посмеялась над моей неопытностью, а после нежно дразнила меня, если бы мы вместе покинули бездну без происшествия и оказались в этом мире, как бы тогда проходило наше совместное времяпрепровождение, можно ли было бы назвать мое стремление повеселиться с ней на аттракционах свиданием, и много ли у нас таких свиданий было бы за эти месяцы, как бы там ни было. Женщина заметила, что я уже некоторое время смотрю на нее, и чуть отойдя от стекла, смущенно и немного неуверенно улыбнулась мне. «Мы этого никогда не узнаем. Красиво, не правда ли?» – заговорил я, возвращаясь к виду из-за окна. «Этот город и не скажешь, что ему всего несколько лет. А ведь я помню, как тут было, когда все только строили», – сказал я. «Представить себе не можешь, как я ненавидел все эти звуки строительства. Иногда даже воспринимал свои походы в подземелье как спасение и возможность выспаться. Теперь уже, похоже, настала пора и за нами смотреть на меня. Виктор, можно тебя спросить?» Через несколько секунд тишины решилась она. «Валяй», — кивнул я, продолжая смотреть в окно в попытках разглядеть почти невидимую стену. «Ты ведь очень дружен с Гаврилом», — не спрашивала, а утверждала она. «Тогда почему ты не попросил его о помощи в подземельях?» Я не ответил сразу. Молчал достаточно долго, чтобы она посчитала, что я просто не хочу отвечать. И все же она упорно продолжала смотреть на меня. «Сотни раз мне задавали этот вопрос», — вздохнул я. «Все, кого я знаю, все, кого я отношу к друзьям, хорошим знакомым и даже те, с кем у меня отношения не очень. И даже Алиса множество раз задавала его мне, когда я уходил в подземелье или, когда она навещала меня в больнице после этого», я замолчал на некоторое время, подбирая слова. «Я так ни разу и не ответил никому. Если они сами не понимают, то и после моих объяснений не поймут». Я взглянул в ее глаза. «Единственный из всех, кто так ни разу и не спросил меня на этот счет, сам Гаврил. Похоже, она прониклась тем, насколько мне это важно. Мы с ним разные, очень разные. Как цвет моих черных волос отличается от его золотых, так и мы с ним отличаемся друг от друга во всем. И все же, мы понимаем с ним друг друга лучше, чем кто бы то ни был. Сейчас я говорил то, что действительно было на моем сердце. И все же, попробуй сказать», — продолжила она настаивать. «Я хочу тебя понять. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать причину», — вздохнул я, откидываясь назад и возвращая взгляд в окно. «Если все-таки попытаться, то выходит какая-то глупость. И все же», — вновь повторила она, — «тут дело не в Гавриле, если ты об этом», — решил я удовлетворить ее любопытство. «Для него это не будет проблемой. Времени, что он уделяет мне перед каждым моим походом, даже если это недолгий телефонный разговор, хватило бы ему, чтобы пройти все подземелья, что когда-либо появлялись на этом свете вместе взятые, и говоря это, я ничуть не преувеличиваю его силу. Просто, я не хочу быть зависим от него. Не хочу, чтобы он был обязан мне помогать. Уверен, окажись мы с Гаврилом в полностью противоположной ситуации, он также не стал бы просить о помощи». Она некоторое время молчала, обдумывая мои слова. Секунд 20 уж точно. Кстати, она еще не заметила, колесо обозрения остановилось, и мы застряли на самой вершине. Собственно, чего и следовало ожидать. Не припомню еще ни раза, чтобы не застревал на этом бублике. Долбанная удача. Кажется, я поняла, — удивила она меня. И будто специально этого дожидаясь, мой телефон зазвонил. На экране высветилось имя того, о ком мы только что говорили. «Слушаю», — ответил я на звонок, взглядом извинившись перед Изанами. «Привет, дружище», — добрый голос смазливого парня послышался на той стороне. «У меня тут ЧП, и нужна твоя помощь». Я промолчал, потому что любое сказанное мною сейчас слово оказалось бы матерным, но он решил, что мое молчание было знаком согласия, и продолжил. «Подъезжай к аэропорту и как можно быстрее. Там нужно...» Тут он почему-то замолчал. «Алиса», — голос его казался очень удивленным, а спустя секунду послышался звук, будто ударилось что-то чугунное. «За что?» — попытался было он спросить, но послышался еще один звук, почему-то напомнивший мне звук раздавленных яиц. «А-а-а!» Вой мучительной боли раздался с той стороны, а сразу после этого телефонный звонок оборвался. «Что за нах и при чем тут Алиса?» Именно этот вопрос читался на моем лице, но и за нами, похоже, читать мимику не умела. «Что-то случилось. Кто это был?» — спросила она. «Ничего», — вернув себе спокойствие, ответил я. «Я тут минутой ранее такую речь толкнул». И за нами прониклась. «А теперь что, говорить, что мой друг сделал как раз то, что, по моим словам, он не делает? Мой светлый облик перед служанкой важнее правды». Глава 32. Просьба о помощи. Дверь между мирами. Как можно спуститься с чертового колеса, как я обозвал эти бублики еще с детства? Можно, как я в свои 6 лет, ждать помощи других, вследствие чего немного погонять на покатившемся колесе с фурой спасателей? Можно, как я на втором заходе, уже наученный горьким опытом, попытаться самому выбраться и, как итог, упасть с 10-метровой высоты на голову попытавшегося спасти меня человека с последующим переломом ног с моей стороны. На третий раз я полез туда сразу после восстановления из чистого упорства и врожденной вредности. Колесо снова остановилось, и я, зацепившись заранее приготовленным обмундированием, спустился сам своими силами. И полностью довольный проделанной работой и моей маленькой победой, вернулся в приют. Там меня, правда, собака покусала по дороге домой, так что в больнице я все равно отлежался, но одного своего врага я победил и был полностью доволен. Чтобы утвердиться в своей силе, я и в четвертый раз хотел полезть на чертово колесо, но наученные горьким опытом работники парка не позволили это сделать такому чокнутому, как я, который не только каждый раз умудряется их технику ломать одним присутствием, так еще и выкидывает что-то безумное. Вскоре мне и вовсе запретили там появляться, когда количество поломок самых разных аттракционов перевалило за 15. Еще примерно 5 лет ко мне иногда захаживали после поломки, проверяя, не прокрадывался ли я в их парк и не катался ли на их игрушках. Так вот, к чему я это? Ждать, пока нас тут спасут, я не собирался. Хотя сейчас у меня и не было альпинистского обмундирования для семилеток, которое я вообще не представляю, как я в тот раз умудрился получить, но сейчас у меня была сила, с которой я могу выбраться из этой ситуации. Летать, как в том аватаре, я, к сожалению, не мог, но созданный мною псевдополет, или, скорее, летательная обувь из крови, я создать все еще мог. Так что, к побежденной тумбочке, о которую я раньше постоянно бился мизинцем, теперь можно окончательно отнести и чертово колесо. Нами, у меня тут дела образовались, потому наша прогулка откладывается, предупредил ее я, прежде чем полететь выполнять просьбу друга. Ты хочешь тут побывать или мне тебя домой проводить? Она задумалась на секунду, потом еще одну. Ну это сложно, задумалась. Но там это, потому я пока покатаюсь на аттракционах, решилась она. Чего вы с Эмили не поделили? Решил спросить я. Эти две девушки прям с первой встречи не ладят. Первый эту войну начала именно из-за нами, которая постоянно чуть ли не плевалась в присутствии Эмили. Чуть позже это молчаливое игнорирование перешло в попытки поддеть и усмехнуться, учитывая, насколько этот мир для Эмили новый, и что она в технике вообще не разбирается, моментов было много. Разумеется, даже у холодной Эмили подобное отношение вызвало реакцию, которая и до этого не была особо любезной. Все дошло до того, что ведьма и герой чуть ли не подцапались, причем, как настоящие девчонки, с выдергиванием волос, попыток поцарапать ногтями и всего такого. Как их бой прошел в ничью, учитывая превосходящие статистики блондинки, я объяснить не могу, и это я, который обычно всегда понимает, как какая-нибудь ерунда перешла в угрозу минимум национального масштаба. Короче, отругал я их, сильно отругал, аж обоих проняло, что я обещал с ними сделать, если такой повторится. Теперь они враждуют молча или если меня рядом нет. Мы с ней очень хорошо ладим, улыбнулась мне брюнетка примерно так же, как немногим ранее она улыбнулась Алексу, когда речь зашла о моем фамильяре. Как знаешь, вздохнул я снова. Ну а я пошел удачно повеселиться, пожелав ей это, я натянул на лицо маску, которую держал в инвентаре специально для этого момента и вылетел, но в последний момент остановился. Если парни приставать будут, не смей вестись, а лучше скажи, что ты девушка Виктора из черных. Если и после этого не отстанут, можешь им пару конечностей сломать, за прикрытие не переживай, документы твои очень качественные, да и в полиции у меня есть знакомый, он поможет. Раздал я указания, а то, на моей памяти, без сопровождения меня или Алисы она в первый раз остается на улице. Поняла, прошла секунда, вторая, ответа все не было, я развернулся к ней, чтобы убедиться, что она меня слышала. Почему-то она была с широко раскрытыми глазами, а лицо ее с каждой секундой все больше наливалось краской. Чего это с ней? Эй, ты меня поняла? Переспросил я, все еще паря в более чем 50 метрах от земли. Да-да, промолвила она, может оставлять ее тут одну, плохая идея? Нет, ну от обычных парней она должна суметь отбиться своими силами. От слабеньких авантюристов можно будет моим именем. Более сильных приструнить должно упоминание моей гильдии. Да и не бегать же мне за ними все время, верно? Должны же они научиться выживать в этом городе самостоятельно. Посчитав свое поведение слегка глупым, я покачал головой и, попрощавшись, полетел в сторону аэропорта. В Данжинграде, несмотря на довольно внушительные размеры, всего один аэропорт. Все дело в том, что перелеты сюда и отсюда контролируются очень тщательно, как и въезд с выездом. Собственно, поэтому в городе так мало проездов. По пути я достал телефон и позвонил парню, с которым совсем недавно разговаривал. Полагаться на удачу, в моем случае такого никогда не было. Правильнее будет сказать, я не буду полагаться на отсутствие неудачи. Да, именно поэтому я позвонил Алексу и взамен на сумму в 5000 рублей попросил его отправить за Изанами один из его вездесущих невидимых дронов, которыми он чуть ли не каждый день весь город по 100 раз прочесывает. Конечно, деньги жалко. Да и удача моя не так работает, иначе я бы вообще Алису не выпускал. И все равно, мне так будет спокойнее. Для справки, я через эти дроны за сестрой несколько лет следил. Летающий человек с земли не привлек особо много внимания. Не то, чтобы тут, оглядевшись, можно было найти сотни таких, но в небе я был не один. Пара таких же фигур в виду распространенности вариаций навыка полета также можно было разглядеть, как и тех, кто внизу на скорости спорткара рассекают улицы города. Приземлившись недалеко от входа в аэропорт, я подыскал безлюдное местечко. Через инвентарь сменив одежду и сняв маску, я без проблем проник внутрь. Охраннику оказалось достаточно, что я просто показал ему удостоверение авантюриста.